Глава 5. Вес. Колледж расщедрился на аренду самых шикарных мест, закрытой VIP-ложи с сияющим окном от пола до потолка, которое обращено на арену. Праздничные бутылки дома, однако, любезно отправил нам мой папаша. Говнюк в таком экстазе от нашей победы, словно на льду сегодня был именно он. Я даже слышал, как он хвастал одному из своих приятелей, будто бы это он научил меня тому финту, с помощью которого я забил в третьем периоде победную шайбу. Брехня. Ничему старик меня не учил. С момента, как я стал способен держать в руках клюшку, он разбрасывался деньгами на тренеров, инструкторов и всех прочих, кто мог выдрессировать его единственного сына в суперзвезду. Тут надо отдать ему должное, он охеренно хорошо умеет ставить свою подпись на чеках. На льду сейчас Каннинг и его парни, под тем же прессингом, с которым недавно столкнулись мы. Тренер разрешил нам выпить по бокалу шампанского. Завтра вечером мы играем финал, и он хочет, чтобы мы оставались на пике формы. Обо мне, впрочем, он может не беспокоиться. Я прихлебываю рутбир, не только как пошел ты отцу, но из-за того, что пока я смотрю игру, внутри меня все затягивается в узлы, и алкоголь сделает только хуже. Я хочу, чтобы Рейнер выиграл. Я хочу выйти против Каннинга в финальной игре. Я хочу притвориться, что у меня не осталось чувств к этому парню. Похоже, мне придется удовлетвориться двумя из трех. Потому я не могу притвориться, что Каннинг мне безразличен. Это попросту невозможно после того, как я увидел его вчера. Блять, как же он хорошо выглядел. По-настоящему. Воплощенная Калифорния, большой, светловолосый и сексуальный как черт. С задумчивыми карими глазами, что у блондинов редкость. Правда, сам Джейми Каннинг, сколько я его знаю, никогда своей внешностью не кичился. Иногда мне кажется, он даже не понимает, насколько дьявольски он горяч. «О-о, черт!» – восхищенно восклицает кто-то из наших, когда игрок Рейнера забивает то, что вполне может стать голом турнира. Рейнер приехали побеждать. Они играют агрессивно, все время от нападения. Ель, кажется, не пробил поворотом и дюжины раз, и это при том, что вовсю идет третий период. Каннинг останавливает все шайбы, кроме одной, да и та оказывается в воротах, чисто случайно, добиванием после рикошета от стойки. Я практически слышу свист, с которым она проносится мимо перчатки Каннинга, обогнав его всего на наносекунду. Счет теперь равный. 1-1, и играть еще 5 минут. Я ловлю себя на том, что сижу, затаив дыхание, и мысленно заклинаю нападающих Рейнера срочно что-нибудь предпринять. «Этот твой Каннинг прямо-таки скала», — сообщает мне Кассель, попивая свое шампанское так изящно, точно чертова королева Англии. «Под прессингом он хорош», — соглашаюсь я. Мой взгляд приклеен к площадке. Левый вингер, еле, только что сделал расхлябанный кистевой бросок, который Каннинг с легкостью останавливает. Его поза выражает чуть ли не скуку, пока он удерживает шайбу перед тем, как отдать ее одному из своих нападающих. Игроки Рейнера, бросаясь в атаку, прорываются за синюю линию. Но мои мысли остаются на последней попытке еле забить. На том, как Каннинг встречал противника. И не сосчитать, сколько раз в таком же положении был я сам, когда летел навстречу воротам и швырял в своего приятеля шайбы. Кроме последнего раза, когда в сетке вместо него стоял я, последним барьером между Джейми Каннингом и Минетом. Мне нравится думать, что я дал ему выиграть ненарочно. Азарт у меня в крови, и так было всегда. Неважно, насколько сильно мне хотелось, чтобы член Каннинга побывал у меня во рту. Неважно, что, если бы победа досталась мне, то я бы не стал требовать от него выполнения условий нашего спора. Я защищал ворота, как мог. Изо всех сил, наверное. Ведь когда мимо меня просвистела та шайба, то в глубине души, и это бессмысленно отрицать, я возликовал. Так что, с учетом сказанного, я не стану лить слезы, если они продуют, говорит Кассель и, усмехаясь, поворачивается ко мне. Знаю, он твой дружбан и все такое, но лично я предпочел бы сыграть против вратаря Еле, чем против этой непрошибаемой стенки. Кассель прав. Как противник, Каннинг куда опаснее. Слабые места, которые были у него в прошлом, их больше нет. Теперь он, блядь, настоящая рок-звезда. Неудивительно, что его вернули в основу. И все же я не желаю Каннингу поражения. Я хочу увидеться с ним в финале. Я хочу увидеться с ним. Точка. И я по своему опыту знаю, если его команда сольется, то вряд ли он будет в настроении пересечься, провести вместе время, снова сойтись. Отсосать друг дружке. Я гоню эту мысль. Ничему меня, блять, жизнь не учит. В последний раз, когда в уравнении возникло слово «сосать», я потерял лучшего друга. Забавно. Наверняка у любого человека есть какие-то слова, о которых он сожалеет. Нечаянно нанесенное оскорбление. Признание, которое хочется взять назад. Или, я не знаю, тупая шутка, которую стоило удержать при себе. О каких словах сожалею я? Давай посмотрим порнуху. Стоило мне произнести их, и все, точка невозврата оказалась пройдена, и я даже не могу свалить вину на спиртное, потому что от нескольких глотков мне пьяным идиотом не стать. Я знал, что я делаю. И во что вовлекаю Каннинга. Я собирался забрать награду, которую, вот ирония-то, выиграл он. Проклятая награда была его, но на самом деле в выигрыше оказался я. Потому что я хотел прикоснуться к нему сильней, чем сделать следующий вдох. До сих пор помню шок на его лице, когда я запустил на ноуте порно-сайт. Выбрав первую попавшуюся скучную сцену, скучную для меня, я поставил ноутбук на матрас, а сам с невозмутимым видом развалился на нижней койке. Довольно долго Каннинг не двигался с места. Я напряженно ждал, что он сделает, сядет ко мне или залезет на верхнюю койку. Не поднимая глаз, я передал ему фляжку. Услышал, как он отхлебнул, проглотил на вздохе. А потом он припарковал свою задницу рядом со мной. Несколько минут я не осмеливался взглянуть на него. Мы лежали на спине и, передавая друг другу фляжку, смотрели на экран, где два типа на пару развлекались с грудастой блондинкой. Как бы ты сравнил свою технику и ее? Каннинг захихикал над собственной колкостью, его живот затрясся, хоть он и продолжал смотреть в ноутбук. Для него происходящее было всего лишь уморительным результатом нашего спора. Он собирался вдоволь надо мной наиздеваться, как было между нами заведено. Но для меня это не было шуткой. Весь прошлый год я провел, пытаясь принять свою все более очевидную тягу к мужчинам, и то, насколько неуклюжим вышел мой первый раз с одной девчонкой из школы, красноречиво говорило само за себя. Она не нравилась мне, но я считал, что обязан попробовать. Убедиться наверняка. Я едва сумел возбудиться, да и то, у меня встал лишь потому, что я думал о Каннинге. Я думал о Джейми Каннинге. Я уже давно был увлечен своим лучшим другом. Но сказать об этом ему, натуралу, не мог. Мне оставалось только одно, при случае подыграть. Ну, с клюшкой я всегда умел обращаться. Джейми фыркнул. Только ты способен хвастать даже на эту тему. Каннинг, я 100 раз говорил тебе. Главное, не бояться. Что бы там ни было. Господи, каким же я был придурком. Потому что никаким страхом в этом уравнении и не пахло. Лежа рядом с Джейми, я переживал одно, абсолютное, яркое до боли желание. В тот год я по пьяни пару раз обжимался с одним парнем из школы, мы даже подрочили друг дружке, но и тогда я не был на 100% уверен. Лежа рядом с Каннингом на кровати, я пылал уверенностью. Блондинка на экране стонала как ненормальная. Ее жарили в оба конца, и ей это нравилось. Каннинг на какое-то время затих. Я лежал, стараясь дышать ровно. Но спустя минуту не удержался и украдкой взглянул на его пах. И у меня перехватило дыхание, потому что, с ума сойти, он был возбужден. Его спортивные шорты распирала длинная, толстая эрекция. У меня был точно такой же стояк, и я знал, что он это видит. Он, наверное, думал, что все дело в порно. Черт, это была единственная причина, почему завелся он сам. Но не я. Мой член вожделел его. Он через силу сглотнул. Интересный выбор, Весли. С учетом ставки. Я не стану заставлять тебя мне отсасывать. Он усмехнулся. Я лучше посмакую это приятное знание, что ты наконец-то выписал чек, оплатить который не сможешь. Он завел свои потрясающие глаза к потолку, отчего мою кожу еще сильней опалило жаром. То есть? Я надеялся, он не слышит, каким хриплым от похоти стал мой голос. Думаешь, я засу отсосать тебе? Он повернул подбородок, чтобы посмотреть мне в глаза. Да, блять. Вопль нашего капитана выдергивает меня из воспоминаний. На арене творится полное сумасшествие, фанаты орут, табло ярко вспыхивает, и повсюду на экранах загораются огромные желтые буквы «Гол». Мой желудок ухает вниз, точно мешок с кирпичами, когда я осознаю, кто забил. Ель. Проклятие. Ель забил, а я настолько ушел в себя, что пропустил этот момент. Счет теперь 2-1, и до конца полторы минуты. Я отвлекся, говорю я Касселю. Что случилось? Один из защитников Рейнера привез своим самый тупейший в мире штрафной. Он изумленно качает головой. Этот идиот просто взял и подарил Елю победу. В случае нарушения правил назначается штрафной бросок, а игрок-нарушитель удаляется без права замены и садится на скамейку штрафников на 2 минуты и более. Прим. Переулок. Нет. Они еще не выиграли. Рейнер еще может собраться. Черт, у них еще есть время. В меньшинстве у твоего парня нет шансов, добавляет Кассель. Узел внутри меня стягивается. Можете болтать о Еле все что угодно, но в большинстве они играют лучше всех команд в нас. Всякий раз, когда перед игрой с ними мы выходили из раздевалки, наш тренер повторял одну и ту же мрачную фразу: «Сядете на скамейку, считайте, что проиграли». Я молюсь о том, чтобы эти слова не оказались пророческими, чтобы Рейнер смог отыграться, но небо мои молитвы не слышит. Над трибунами ТД Гарден ревет финальный гудок. И Рейнер проигрывает.